Глава 15. Мы идем в номер. Подъем на лифте тянется мучительно долго. Я стою лицом к медной двери, в которой ловлю его силуэт, искаженный отражением лицо, но алчный взгляд неизменный. Он гипнотизирует меня, предвкушает, затаился, как хищник. Коробка в моих руках горит. Она как ящик Пандоры. Я знаю, что открою, и пути назад не будет. Наш номер — маленькая вселенная, где французский шик сплетается с арабской пышностью. Шелковые покрывала цвета спелого граната, тяжелые портьеры, пропускающие лишь намек на солнечный свет. Даниил берет меня за руку и ведет к балкону. С него город кажется далеким и суетливым, а ты словно бы застыл во времени и ощущениях. Прохлада кондиционера ласкает кожу и будоражит одновременно. Пульс учащается. «Посмотри вдаль, Александра». Ведет ребром руки по моей шее. Как огни мостов дрожат в воде, и кажется, будто где-то там, за поворотом реки, все еще правят фараоны. Или наступают одержимые завоеватели. Каир непонятен непосвященному. И только избранный видит, как здесь стирается грань между прошлым и настоящим. Тут можно потереться и найти себя заново, правда же? Я вздрагиваю, когда он умело подцепляет застежку на платье, и оно падает к ногам. Прохлада воздуха опаляет соски и делает их твердыми, как горошины. Я дышу тяжело, почти надрывно. Вздрагиваю, когда в ложбинку между грудями ныряет тяжелый холодный камень. Рука машинально его обхватывает. В груди нарастает трепет и обволакивающая беспомощность. Она на удивление не пугает, а даже завораживает. Касается шелка на дне коробки, и он начинает танцевать, подобно змеям. Завораживает, зачаровывает, парализует. Мгновение шелк обвивается вокруг моего тела. Одна тонкая лента обхватывает горло, вторая убегает вдоль живота, и он ловко продевает ее между моих ног. Шелк впивается в лобок и раздвигает складки влагалища. Он цепляет клитор, натягивает ткань, она впивается и ласкает. Ласкает. Мучительно сладко, мучительно остро. Я хватаюсь руками за холодный мраморный подоконник, как за последнюю возможность спасения. «Сладко?» — шепчет он и впивается в шею. «Остро, Александра?» Я мычу нечто нечленораздельное. Даниил не трогает меня руками. Он сейчас дергает за ленты, словно бы я и правда кукла-марионетка. Передо мной ночной Каир, мерцающий огнями вдоль Нила, а за спиной черный. Его пальцы скользят по моей коже, оставляя за собой мурашки, пока черный шелк обвивает мое тело, как вторые его руки. Туго, но так, чтобы я чувствовала каждую нить. Вокруг груди, по изгибу талии, между ног. «Ты так красиво дрожишь». Его голос низкий, как шепот пустынного ветра. Лента там, в самом чувствительном месте, движется вместе с его ладонью. Нежно, но настойчиво. Я прикусываю губу, но стоны все равно вырываются наружу. Окно прохладное, но мое тело пылает. «Даниил». Мое дыхание сбивается. Он знает. Всегда знает. Его пальцы ускоряются, шелк трется. И я уже не могу думать ни о чем, кроме нарастающего огня внизу живота. «Кончай», — хрипло шепчет он. И я тону в волнах, сжимая ленты в кулаках сама, пока Нил внизу продолжает течь, медленно, как мое опустошенное, дрожащее тело. Он терпеливо ждет, ловит каждый миг в этом глубоком моменте. Не дает и мне забыть. «Только удовольствие, Александра, пока ты хорошая, покорная девочка, огонь, который можно красиво запрятать в лампадку. Начнешь проявлять характер там, где мне это не нужно. И...» Он вжимает меня в стекло и стягивает ленты на шее, заставляя захрипеть. Больно. Перед глазами мурашки. Тело все еще пульсирует от удовольствия. Я жадно хватаю ртом воздух. Пытаюсь уцепиться ногтями за гладкость стекла, тщетно. Я совершенно, абсолютно, безвозвратно, беспомощна сейчас. На контрасте он целует мою шею. Страстно, остро, жадно. И у меня слезы на глазах, что даже эта боль, этот страх — вкусные. Мне хочется их. «Это только начало, Александра», — шепчет он. «Это начало».